Перед ним сидел мужчина лет 50, гладко выбритый, с необычайно большим носом и приветливо сверкающими глазами. Его густые, зачесанные назад волосы были белыми, как бумага. Этого человека Дюма никогда не видел. «Меня зовут Этьен Леметр». Незнакомец достал визитную карточку, но Александр не смог прочесть ее в темноте. «Я знал вашего отца». Всегда, когда кто-то упоминал генерала Тома Александра Дюма, писателя охватывала беспросветная тоска. Как этот мужчина мог знать отца? Тот умер в 1806 году. Казалось, в это время Леметр был младенцем. Мужчина, похоже, угадал мысли Александра. «Я выгляжу моложе своего возраста», — сказал он. «Когда я познакомился с вашим отцом, я был юнгой. Мы путешествовали по Египту вместе с Наполеоном. Египетская экспедиция». Александру так хотелось узнать хоть что-то о приключениях отца у пирамид. «К сожалению, он не успел мне об этом рассказать», — сказал Александр. «Это можно исправить, ведь кое-что мы пережили вместе. Пусть он был генералом, а я всего лишь юнгой», — продолжил Леметр. «Но об этом в другой раз». Он выглянул из окна кареты. Зимний свет скользнул по его щекам. Кожа казалась мертвенно-бледной. Дюма понял, что Леметр густо напудрен. «Я приехал предложить вам сделку, но, как вижу, вашего внимания требуют и другие». «Дюма!» — крикнул кто-то из шато. «Куда он делся?» Голос принадлежал Адье. «Посмотрите вон в том павильоне!» — приказала женщина. Это была Прунель. «Он всегда пишет там!» Александр забился в угол кареты, чтобы его не увидели снаружи. «Что за сделка? Ну же, быстрее!» Леметр откинулся на спинку. Что-то треснуло. «Я ищу кое-что, что ваш месье-отец привез из Египта. Если эта вещь у вас, я готов заплатить за нее целое состояние». «Сколько?» — спросил Александр. Голоса в парке приближались. 1 миллион франков. Александр напряг мышцы лица, стараясь скрыть удивление. В лучшие времена издатели газет платили ему по 100 000 франков за роман. Но лучшие времена давно прошли. Миллион? Он откашлялся. «Что вы за это хотите?» «У вашего отца было 3 амулета. Он нашел их в Египте». Леметр наклонился вперед. Сладковато-пряный запах разом прокрался во все уголки кареты. «Мне нужны эти артефакты». У Александра чуть не закружилась голова. «Что за парфюм?» Он вытащил из кармана жилета табакерку «Допель Мопс». На крышке голландского нюхательного табака были отчеканены 2 собаки с приплющенными носами. Открыть баночку писатель не успел. Ему на руку легла сухая ладонь. «Эти амулеты у вас, месье Дюма?» «Отец многое мне оставил», — сказал Александр. Сквозь мрачную завесу печали он увидел перед собой 4 матросских сундука. Он объездил полмира и отовсюду привез что-то на память. «Так вспоминайте, месье Дюма». «Резьба по эбеновому дереву, плюмажи. Большинство со временем съели мыши». 3 амулета. Вы их видели?» Глаза Леметра вдруг оказались совсем близко. Под ними виднелись синие круги. «А какими они были огромными!» Теперь запах полностью окутал Александра. Постепенно он проникся к незнакомцу симпатией. Дюма втянул воздух через нос, приоткрыв рот, будто собираясь отведать хорошего вина. 3 одинаковых диска на цепочках. 6- или 8-угольные, я уже точно не помню, размером с карманные часы. Вдруг Дюма увидел их словно прямо перед собой, из позеленевшего металла, наверное, бронзы. На них выгравированы знаки. В мыслях пальцы писателя скользили по поверхности, очищая амулеты от налета времени. «Да! Да!» Рука Леметра сжала ладонь Александра. «Где они?» Дюма стал вспоминать. Это случилось здесь, в парке, 4 года назад. Вместе с архитектором Дюраном он обходил участок, где ныне располагалось шато, и диктовал строителю пожелания относительно замка. Сперва Дюран слушал его молча, но список все не заканчивался, и архитектор осмелился возразить: «Месье Дюма, все это обойдется вам очень дорого». На что Александр сказал: «Очень надеюсь». Он до сих пор гордился этим ответом. Однако Дюран был прав. Строительство замка поглотило состояние Александра. Ему пришлось просить кредит у Адье. Он получил его, но денег все равно не хватало. Дюма хотел пригласить персидских художников, чтобы они отделали арабский салон мозаикой и восточной лепниной. А на это нужна была сумма, которая озадачила бы даже короля. Но человек по имени Александр Дюма был заклятым врагом аскетизма. Поэтому ему в голову пришла идея продать некоторые вещи, оставшиеся от отца, пока те не развалились. Хранитель египетской коллекции в Лувре придерживался того же мнения. «Я знаю, где они», — сказал писатель Леметру, «но мне нужны гарантии». Леметр отпустил руку Александра, но кожа в том месте теперь зудела. «Не могли бы вы, пожалуйста, на минутку пошире расставить ноги?» — попросил он Александра. Любого другого человека Дюма бы вызвал на дуэль за подобную дерзость. Однако Леметру он повиновался, удивившись сам себе. Незнакомец полез под сиденье Дюма и вытащил оттуда сумку из серой кожи. Водрузив ее ему на колени, он достал 3 пачки банкнот. «Здесь 300 000 франков», — сказал Леметр. «Берите. Остальное получите, когда принесете мне амулеты». Александр взял нюхательный табак. Деньги обладали для него непреодолимой притягательной силой. Но что-то его удерживало. Все это казалось ему непорядочным. «Амулеты ведь у вас?» — спросил Леметр. Это почти соответствовало истине. Александр кивнул. «Тогда берите». Леметр протянул ему пачки денег. «Приходите завтра по адресу на моей карточке. Там вы получите оставшиеся 700 000 франков. Мадам Минье за вами заедет». «Видимо, это та старуха на козлах», — Александр задумался. «Сначала ему придется выкупить диски из Лувра. Там за все 3 амулета ему дали 10 000 франков. Теперь он предложит музею в обмен на диски 20 000. Хранитель на это согласится, и тогда писатель поедет прямиком на улицу Ришелье к этому безумцу, отдававшему целое состояние за 3 куска металлолома». Дюма взял деньги. Пачки казались удивительно легкими. Но в этом и заключалась странность богатства. Оно делало невесомым, но давило к земле, стоило лишь с ним расстаться. Александр сунул купюры под жилет. «Ваша карета мне не нужна. Завтра мне надо разобраться с делами в Париже, а после я заеду к вам». «Как пожелаете». Леметр улыбнулся. Кожа у него под глазами собралась складками. Когда улыбка погасла, морщинки медленно разгладились. По гравийной дорожке к экипажу приближались шаги. Через окно в повозку заглянуло чье-то лицо. Это был Бланде. «Он здесь!» — закричал цензор. «Он прятался в карете!» Лицо исчезло. «Дорогой Дюма, похоже, вас ждут другие дела», — сказал Леметр и выглянул на улицу со своей стороны. «Может, мне взять вас с собой в Париж?» Александр улыбнулся, к нему вернулась уверенность в себе. Люди, ждавшие его за пределами кареты, ему не угрожали. Это всего лишь сборище слуг и глупцов. 30 минут назад ему пришлось бы убегать от преследователей, но теперь он был готов встретить их нахальство во всеоружии. «Спасибо, но я пойду и разделаюсь с этим сбродом», — сказал писатель Леметру. Открыв дверцу, он с величием 10 королей солнца предстал перед войском противников. Анна старалась не моргать. Глаза ее были широко раскрыты.